Мы начинаем 24-й урок темы «Маты вело маты» пятой части ТЭС. Страница Шин Ламет Гей, 335-я, текст Ай от Мем Далет. Вехен айнян бахоль авак, кигашер аурот нитнин бахем. Эм хофхим, следующая страница, шин ламед вав, пнейхем умирим лемата, точка. И возвращаемся на нашу исходную страницу от мем далит 44. Вехен айнян, и также дело обстоит со всеми вак, во всех вак, что когда света даются в них, то они поворачивают, следующая страница, свои лицевые стороны и светят вниз, точка. Кидавка габина ги шелогавка панега лехесет, киэйн кохба хесет лекабель ора бина, точка. Ибо именно бина она не поворачивает своей лицевой стороны к хеседу, ибо нету в хеседе силы, чтобы получить свет бины, свет бина, точка. Ахавак гэм бацмам еш лагэм яхолэд лакабэлэхад эт гаор шэль хавиро зэ мизэ. Но вак, да, то есть от хеседа до года, пять хасадим, имеется в виду шесть хасадим, говорит вак, имеется в виду, включая Йесод. Так он говорит, что, но вак, они сами, в них самих есть мощь, способность, мощь получать каждый от свет от своего товарища, то есть от другого. Ки коль гавак гэм шавин, ибо все вак они одинаковые, имеют одинаковый авиют первой стадии. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Орпними, левая колонка. Ссылка буквы Мем Далет. 24. Извиняюсь, 44. Вехена инян бахоля вак вехуле гем хофхим пнеем умирим лемата. Двоеточие. Так, сейчас я быстро уже читаю и быстро стараюсь переводить, потому что все это уже повторяется, то есть аналогично тому, что мы уже читали. И, кроме того, над этим материалом надо работать, над этими уроками. Не только слушать, слышать и слушать их, а сейчас они все появляются у нас в текстовой форме. Вот текст и особенности работы над текстом, это самое главное. И моя задача в этих уроках как можно меньше давать своих пояснений. И поэтому сами уроки, они как бы, аудиоуроки, они как бы второстепенны. Как бы, да? Потому что главное это будет изучение в текстовой форме, а потом, конечно, в аудио, когда ты слышишь в аудио, ты изучаешь язык, это в этом плане очень хорошо помогает, имеет добавочное измерение. Но главное смысл, главное в этом деле, вот то, что я делаю эти аудиоуроки в текстовой форме текста части пятой. Вехена иньян бахоля вак, и также дело обстоит во всех вак, и так далее, что они поворачивают свои лицевые стороны и светят вниз, то есть двоеточие, гайну. Може году в лаэ, ашер хей зояц а алидей зивуг, ми захароны кивады клиды бина, точка. То есть, как написано вы, как сказано выше, что это гей, тот свет гей, что это гей, которая вышла, появилась посредством зивуга мужской и женской клибины. Точка. Уваша ашера бина низдака. Мифхина бет, следующая страница, оркними правая колонка, лифхина алов. Когда летает на это ора хесет бехлида хесет, и ней азиац а и молгам ора хей азот. Вехесет натна легвура вихуле адшигия лекли де годы вагагод натна легейсот. Возвращаемся на предыдущую страницу. Кроме того, изучение вот сейчас, на этой уже фазе, вот завершение пятой части ТЭС, собственно говоря, последняя треть уроков, хорошо проверить себя. И вот, вот в этом ритме, в котором я сейчас даю, очень хорошо следить натуральный ритм, как это, скажем, изучалось бы, когда уроки давались бы тем, кто знает хорошо иврит. Предыдущая наша исходная страница, последняя строка. У ваша а, в тот момент, или тот час, в тот момент, когда бина утоншилась от второй стадии, следующая страница, шин ламы 2, в правой колонке, до первой стадии, когда элитены это ора хесед, чтобы дать свет хесед в кли хеседа, и ней аз, так вот тогда вышла с ним, вышел с ним также свет, этот свет гей. То есть вышел, имеется в виду, возник этот свет. В хесед на дна легвора, а хесед дал гворе и так далее. Адши гия лекли дегот. До тех, пока, нет, пока, это не, пока она не пришла, пока он не пришел к кли года. А год дал его Есоду. Точка. Зеамро. Вехенайнян бахоля ва кашер. Кашер гаорот нитнин бахем. Гаем говхим прегем умерим лимата дегайно таор ор ора. Гагей. Что яцца алидей зивуг, шашпата ми каната мит гарав башем гара каналь. Визе амро, это то, что он сказал Ари. Вехен, он цитата вехен айнян, и так, так же дело обстоит со всеми вак. Кашера урод нитнин, когда света даются им, в них, то они поворачивают свои лицевые стороны и светят вниз. И вот интересно, вот здесь он дает нам очень хорошее, хорошее подтверждение того, что слово «ор» – это женского рода. И вот говорит он, то есть, он объясняет нам, «ота, ота, ор, гагей, ту, тот свет, гей», и он «ота» означает, это указывает на женского рода. «Тот свет, гей, который вышел, появился посредством зивуга, что хэшашпаата, что ее, мы переводим как его, потому что свет, ну а свет женского рода здесь, в этом языке, что его, ну мы переводим так, как по-русски, что его дача, его дача, отдача этого света называется всегда, Рав всегда называет его это именем Геара, свечение, как сказано выше. Мы поднимаемся наверх в текст Ари от Мем Гей 45. Ахарках. Хазар легет мати бекетер, азло мати бехохма убина, кишнегем олимша. Затем снова стала мати бекетер, входит в кетер. И тогда ло мати бехохма, и тогда не входит в хохму, в хохма и в бина, не входит в хохма и бина. Ибо оба поднимаются туда, точка. Гамба хесед ло мати, кела лебина, вы гавы мати бегвора, вас гавы ло мати бетиферет, вас гавы мати бенецах, вы ло мати бегоды, точка. Также в хесед ло мати не приходит. Ки алла лебина, ибо он поднимается к бине, вагавы мати бегвора, и стала мати бегвора, входит в гвора, вас гавы ло мати бетиферет, и тогда не входит в тиферет, вас гавы мати бенецах, и тогда входит в нецах, вело мати бегод, и не входит в годы, точка. Вас афаха год панав, следующая страница, венотен габет урод ле есод, вас гавы мати бейесод, вас га есод гофех панав, умеир ле малхут, каналь бахоль ава. Предыдущая страница, последняя строчка. Ваз гафаха год панав, и тогда год поворачивает свою лицевую сторону и дает два света Есоду. И тогда становится маты бы Есод, входит в Есод. И тогда Есод поворачивает свою лицевую сторону и светит Малхут. Малхут. Кому? Малхут. Каналь, как сказано выше, во всех вах. Возвращаемся на страницу Шин Ламет Вав, Ор Пними, правая колонка, ссылка буквы Мем Эй. Хазар льет маты бекетер, выхуле вело маты бегоды, снова стала маты бекетер, входит в кетер и так далее, вело маты бегод и не входит в год, до этой точки. Кварнит баэр вник паль ле эль, ки ашпаата бина, лекли девак. Горем льет маты бекетер. Вас шольтим га хор декли декетер гамон им, коль гарат гар ме апарцув. Вафилу ба гли де хохма, умиколь шекен ба га келим шоле мата амекаблим, микли шоле хохма. Варкен нисталека га гарат гар микли де годы, ваза кли говех панав ле мата, точка. Кварнит Баэр, уже объяснено, выникпали и повторялось выше. Киашпаат бина лекли девак. Ибо что отдача бины, то есть отдача света бины, то есть отдача бины кому? Кли вак вызывает состояние маты бакетер, входит в кетер. Ваш шольтима хор декли де кетер, и тогда властвует задняя сторона кли кетера, гамон им, которая удерживает все свечение гар в парцуфе, вафилу бе кли де хохма, и даже в кли хохмы, у микольшикены тем более ба килим шелемата, в килим, что ниже, а мы каблим, которые получают микли шеле хохма от кли хохма, от клихохмы. Клихох. Ве алькен, и поэтому не стал гарат гар миклидес де год, и поэтому исторглось свечение гар из клигода. Ваз, и тогда гаклиховех панавле мата, и тогда кли поворачивает свою лицевую сторону вниз, точка. Здесь бы я бы сказал бы не точка, а запятая. Венотенет, там не точка стоит, а мы сделали запятую сейчас. Венотенет это ширитла и сот. Каналь, эла, шиеш канбайнян, гафихат по ним, шель гаклиде годы гам, иньян шель издакакут, Ави юды пхина алф, левхина атакетер, шага ор гайоце, эйло эла комат малхут, кможа гату, кможа умира равла эйл, шакомат малхут, итлабеш бетлиды есод, баофен шайнян, шабайнян гафихат паним, де годы, а я бет гафхинот, Абет Габхинот, Ген, Гайнян Шель, Ашпат Ахураим, Бимаком Гапаним Шемикодем Лахен, Веген Иньян Издакакут, Шель Гавию Депхина Алевшага Я, Шолет Бахоль Геякцавот Михесет Ад Годе, Ватан из таких агоды мифхина алев шило, венатан ракомата малхут, леоклиды есот. Возвращаемся наверх. Где-то строчка у нас шестая, седьмая строчка, по-моему. Там, где была точка, мы сделали запятую. То есть мы сказали, что и тогда кли поворачивает, поворачивает свою лицевую сторону вниз, Вынотенет это шири, то есть клигоды, и дает, остаток есоду, как сказано выше. Эйла, но шиешканды и няна фихата по ним, но что есть здесь, в аспекте поворота, поворачивания, или поворачивания, или поворота лицевой стороны клигода, также и аспект утоньшение авиюта первой стадии. Левхинат до аспекта, до стадии кетера. Шага оргаюце эйло эйла комат малхут, что свет, то есть уровень кетера, то есть уровень шореш, уровень нулевой, да? Шага ора йоце, что свет, который выходит, эйн ло эла комат малхут, есть в нем только уровень малхут. Как говорит Рафа, выше. Шага комат малхут итлабе, что уровень малхут одевается в кли есода. Боуфен таким образом. Шабейняна фихат по ним де годы, что в аспекте поворота лицевой стороны года, а я бета габхинот, было два аспекта. Как аспект отдачи задней стороны вместо передней стороны, которая была до этого, так и аспект издакакут, также и аспект утоньшения авиюта первой стадии шагая шолет, который властвовал, правил во всех пяти концах краев. От Хеседа до года. Вата низдакейка год, а теперь утоншился год от своей первой стадии. Венатан ракумата малхут и дал только уровень малхута, малхут кому? Кли есоду. Точка. Ветама давар гу. Смысл сказанного в том, что в уровне первой стадии есть не более чем пять концов, пять краев, как сказано выше в словах Рава. Последний абзац. Ватани Баерлану, Сферата Исот, Дезаиран Пи, левая колонка, Киакли Шило, Умифинат Малхут, Вумихамат Шигамакли Дегод, Шерезаиран Пи, Нугамкен Кли Малхут Каналь. Умикол шекена исот, аба ахарав баофен ки коль эйлу гимеля килим годы исоду малхут, гэм кулам и паштут клия малхут билвады. Точка. Правая колонка, последний абзац. А теперь нам объяснено, нам понятно, нам объяснено, объяснена сфера исот зиранпина. Ки-га-кли шло, ибо его кли, умифинат Малхут, оно из аспекта Малхут. Смотри, как он говорит нам, объясняет нам это очень замечательно, очень тонко и глубоко суть вот этого характеристику Есода, важнейшая сфера для нас. Что он говорит, что кли его, это аспект, это от аспекта Малхут. Вагубихамат, и это из-за того, что также кли года Зейранпина, оно также кли Малхут, как сказано выше. У Микольшикена, тем более, Есод, который пришел за ним, я за годом, кли, тем более, Есод, который пришел за ним, это кли Малхут, как сказано выше. Ну, извиняюсь, который пришел за ним, тем более Есод, который пришел за ним, Баофен, таким образом, что ки коль эйлу гимена килим, что все эти три килим, год, Есод и Малхут, гэм кулам, они все гитпаштут клия Малхут билват, они все только распространение кли Малхут, точка. После точки Вейнян. Ид пашту там. Вейнян, ид пашту там. Губа и карби. Коахота. Гей. Ганаль. Шиярда мизивук зонды бина. Уменян ор. Гахураем шинишар мегаклиды годы. Ахар шигавха падега микоах. Шлитата ахор. Декетер. Ки шнайорот эйлум йохадим лакли. Де есот. Вейнян гитпаштут там, и аспект их распространения, он главным образом в силу той гей, буквы гей, как сказано выше, которая спустилась от зивуга зон бины, вы уминьян, и от аспекта света ахораем света задней стороны, который остался от кли года после того, когда, как он поменял, повернул свою переднюю часть, свою лицевую сторону из-за, в силу властвования задней стороны кетера. Кишнайорот эйлу, ибо эти два света Миюхадим, они относятся в особенности к ли Есода. Следующий абзац. Баофен шаклида Есод губхенат кли Малхут. Точка. Таким образом, что кли Есода это аспект кли Малхут. Точка. Понятно? Но какой, о каком он говорит Малхут? Он говорит Малхут, вака, конечно. Ваор, ваор, шибо, гу, мышутав, медин, варахамим, двоеточие. Ой, очень-очень важно, что он говорит нам. А его свет, смотри, свет Есода, он соединен в партнерстве между Дином и милосердием, двоеточие. Киора ахураим ганиш арми сфератах агод. Ахар же гавхапанега, губхинат один гаютер каше мибахоль геяк цавода зиранбин. Ибо свет задней стороны, который остался от сферы годы, после того, как она, как он повернул свою лицевую сторону, это аспект наиболее тяжелого, жесткого дина, строгости закона, что из всех, что во всех пяти краях Заирнбин. Точка. Лиету Акли Депхина Далет. Мисманы поштут Алав Каналь. Так как он, так как это, да, тогда нужно, может быть, лучше там было бы запятую поставить, а не точку, где стоит. Будучи Кли четвертой стадии со времени первого распространения, как сказано выше. Точка. Элабаша Шигиай. Элав Гарат Агар Шаратиферет Каналь. Ине аз. Адраба шагая нехшав лахесет, ки гарат агар мегафеха коль лахесет. Аваль баша шерне ламе мену гарат агар, и нейлониш арба арак медата дин леваде. Вото медата дин юред ликли шелейсот. Потрясающе, что он нам говорит, но это надо изучать это. Смотри, одно в момент, когда когда доходит до него свечение гар тиферет, от тиферет, как сказано выше. И ней тогда он, наоборот получается. Шагаян решав, что он считался как хесед. Кигарат, очень важно, что он говорит, принцип. Ибо свечение гар поворачивает все к хеседу. А Вальбаша, но в момент, когда от него скрывается свечение гар, и Нейлони Шарту остается в нем только свойство дина. Вото медата дин юрет, и то, и та, то свойство, или там мир, то свойство дина опускается к кли есода. Здесь какое он объяснение дает есоду, сути есода, как он функционирует. Разве можно это передать какими-то другими словами? Разве я могу это своим бедным языком как-то это рассказать, еще как-то пояснить, еще более разжиженно, чем он дает. Вы царих, что ты дашь, за я хидуш бапарцув. Киадата логая дигла клуми дат один, бейт бапарцув бахоля гейкцавод. Вы адраба, ки ордеха садим шель Акома дефина алев. А я шолет бахоля парцув. Эла паам багарат гару. Паам бли гарат гар каналь. Амнамата кварниздаке комат ор дехасадим мин сферата годы каналь. Вэньшам эла комата малхут. Вэгамарат гар дейлам я парцув. Алькен нигла коль кох один. Чтобы кли гагоды выше ридзе ярад ликли. Следующая страница, правая колонка. Да есод вейнхамоце шеколя дина зе гухидуш шенит галле ата бекли ды гаесод. Точка. Правая колонка предыдущей страницы. Вы царик, что ты, да, необходимо... И тебе необходимо знать, что это было нарезной в парцуфе. Киада та, ибо до сих пор лоя никла клум, было абсолютно ничего раскрыто, не было ничего, абсолютно ничего раскрыто от свойства дина, что в парцуфе, во всех пяти краях. Вадрава и наоборот, ки орда хасадим, ибо да, что свет хасадим, уровня первой стадии, а я шулет, правил во всем парцуфе. Элапамба гарадгар, но раз в освечении гар, а другой раз без свечения гар, как сказано выше. Амнамата, однако теперь, кварниздакех, комат орда хасадим, свет хасадим уже утоньшился от сферы год, как сказано выше. Вэньшам и лакомата малхут, и там нет, и там есть только уровень малхут. Вагамарат гарный ламия парцуф, и тоже, и также свечение гар сокрыло, сокрылось от парцуфа. Алькен, поэтому рас... Нигла, каль, коль, кох, один, поэтому раскрылся, обнажился, обнажилась вся сила Дина, что в кли года выше Ридазе, и это, этот остаток спустился к кли, следующая страница, правая колонка, Есода, Вейнхамуца, и вот ты видишь, ше коях один, азе, что сила этого Дина, это новизна, которая, которая раскрылась теперь в кли Есода. Следующий абзац. Олвихах невханима та коль гей кцавот и пхенат гей гворот. Дайну. Мипат хидуш ацураши гисигу баклида Есод. Баофен шиешата бет бхенот. Двоеточие. Ше еш гей хасадим, ше эм пхенат, ше эм ба гей хакцавот, михесет ад год, точка. И дальше идем. Вагабет, гу, мипад гею там гей гворот, да гайну ба гакли да есот. У лефихах и поэтому невханима та считаются теперь все пять концов, ой, пять краев, аспектом пяти гворот. То есть, со стороны Мипаат из-за новизны свойства, которое постигло Кли и Есода. Таким образом, что теперь есть два аспекта, двоеточие. Есть, что есть пять хасадим, что они в пяти краях от хеседа до года, точка. И второй аспект, что из-за гу мипаат, ее там, он из-за того, что они пять гворот, то есть в кли есод. В кли есода. Следующий абзац. Амнам. Ешкан од ор шель гагей бхаклиды есоды гайну маши гия элав ме газивук зонды пинаканай. Шуор гадоль ме од ки мишореш ацилута и пхина бет шарей ме азивук де зон шель пхина бет ба. Вахарках бет шоярда бяхат им Ора хесед ла келим девак, внитма та комата лепхина алев каналь. Однако, амнам, есть здесь еще свет буквы гей в кли есода. То есть, маши гиелов, то есть то, что пришло к ней, то, что достигло его, от зивуга зон бины, как сказано выше. Что это большой свет, кемишореш ацилута, ибо от корня его исторжения, ой, от корня его излучения, правильно сказать, и она, это вторая стадия, что вот от зивуга зон, ибо от зивуга зон в хохме Он пришел от зивуга зон, который зивуг произвелся в хохме, во второй стадии. В ахарках, пхинабет, ба, пишет. И потому что пришел, потому что он пришел, от, еще раз повторяю, от зивуга зон второй стадии. В ахарках, а затем баэт шиярда, во время, когда ярда бьяхат, когда спустилась вместе с светом хесед к келим вака, ванитмата, и имелось в виду это гей, свет гей, который он говорит, и ванитмата комата, и уменьшился ее уровень до первой стадии, как сказано выше. Точка. Вата. Не совсем закончилось предложение. Ну, запятую бы лучше было поставить. Вата ши гелы и сод шуф нитматалы комата малхут. А теперь, когда она достигла есода, она снова уменьшилась до уровня малхут. Вот здесь точка. Амнам кейванша мизивук девхина бет хи алькен нивхенет лоор хесет. Элабакума намуха олавихах митсида нивханим хагейк цавот шув вивхинат гей хасадим вэм мамтиким лэгея гворот ганаль шиярду лэаклиды ясоды мишерит ор агод. Однако, амнам, однако, кейванша, так как Шемизивук Депхина Ги, так как они от Зивуга второй стадии, поэтому Алькен Невхенет Лаура Хесет, поэтому она называется светом Хесет. Одна Амэла Бекома, но в уровне, но с уровнем, с низким уровнем. Улуфихах, и поэтому Митсида с ее стороны считаются пять краев снова в аспекте пяти хасадим. Ваямамтиким, и они подслащают пять гворот, как сказано выше, которые шиярду, которые опустились к кли и есода. Мишерит от остатка света года. Света года. Точка. Вейнэнит байерлану гейте в шора и сод гу ор мишутав. Мишутав шель хесед ведин. А мехоним гей хасадим гей гворот. Ше гей гворот гем мишерит ор авак. Вэгэй хасадим гэм мишерит газахар ванекивады клиды бина. Вэгэм мит арвим у мит хабрим яхат бекли шэль айсот. Вот Исаище, что он нам рассказывает? Айсот. Вот здесь изучить айсот, то ты знаешь самое главное место в тебе. Ибо айсот принимает все, чтобы сверху от него, от кетера и до года включительно, и дает Малхут. Собственно говоря, все освобождение, оно связано со сферой Исот. В каждом состоянии. Вегиненит баэл лануи гейтев. И вот нам хорошо теперь объясняется, объяснено, что свет Исот, он свет совместный. Свет хесед и дин. Да, хесед как хесед и дин. Совместный. То есть, как он говорил, что свет милосердия и дин. А здесь он говорит хесед и дин. Неважно, имеется в виду право и лево. А мехоним, которые называются пять хасадим и пять гворот, соответственно. Что пять гворот, они от остатка света вак. А пять хасадим, они от остатка мужской и женской клибины. Вэмит арвими, они смешиваются и соединяются вместе в кли есода. Это величайшая, величайшая тайна, которую совершенно не знают в мире. Разговаривают, они говорят вовне, что-то такое там, космос, какой-то там, какие-то, я не знаю, все это детские вещи. Если ты хорошо познаешь есод высшего, то есть то, что мы сейчас учим, то ты себе, в тебе выгравировывается, в твоем есоде выгравировываются силы вот эти, о которых ты читаешь здесь. И это есть освобождение. Отсюда приходит свет освобождения. То есть здесь достигает тебя, своих нижних келим, свет освобождения. Весь смысл не света освобождения не в кетере, а он всегда есть там потенциально, но весь смысл, чтобы его и притянуть затем ради отдачи через, к своему есоду, и через него светить Малхут. Уцельхим ли скорше, коль зе наса кан баэт, ува сибат шлитатушер, а хор декли декетер. И необходимо помнить, что все это здесь было сделано, произведено во время и по причине властвования задней стороны кликетера. Мы поднимаемся вверх на странице Шин Ламед Зайн в текст Эцхаим от Мем Вава. Вахарках хазар легьот ломаты бекетер. Вас, хаве мати бахохма убина вахесед. Вас, следующая страница Шин Ламед Хет. Хаве ломати багвура бигвура умати бетиферет. Веломати бенецах умати багоды. Веломати, следующая страница, баисоды. Кела багоды. Вас, офех панавену тен ор ле малхут ле мата бимекумо бимекумаве. Аз, следующая страница Шин Мем. Хаве мати бе малхут. Точка. Возвращаемся. Еще одно давай. Ну, еще возвратимся обратно на нашу страницу, на нашу исходную страницу этого ота. Страница Шин Ламед Зайн от Мем Вав. 46. А затем снова стало Ло Маты Бе Кетер. Не входит в Кетер. Ваз Гавы Маты Бе. И тогда стало входит и тогда входит в Хохму и Бину и в Хесед. И тогда следующая страница Гавы Маты, Гавы Ло Маты Багвура, и тогда не входит в Гура. У Маты Бе Тиферет и входит в Тиферет. В Ло Маты Бе Нецах и не входит в Нецах. У Маты Бе Год и входит в Год. В Ло Маты Бе Исод и не входит в Исод. Следующая страница Шин Ламед Тет. Кела Бе Год, ибо он поднялся в Год. В Аз, в Эх Панав. И тогда он поворачивает свою лицевую сторону и дает свет Малхуту вниз, Бимакума в ее месте. Ваз, и тогда следующая страница Шин Мем. Гаве Маты Бамалхут, и тогда стала Маты Бамалхут, входит в Малхут. Точка. Варея Тани Шлам бьет Бехинот, Харишонот, Шагу Мециют, Гит Паштут. И вот теперь завершились первые стадии, что это реальность распространения. То есть аспект распространения. Точка. Вейна игию коль ют орот ада малхут. И вот достигли все 10 цветов, достигли малхут, дошли до малхут. Возвращаемся на нашу страницу Шин Ламед Зайн. Ор Пними, правая колонка, ссылка внизу, ссылка от буквы Мем Вав. 46. Ломаты бакетер выхоле, уматы багода, вломаты ба есода, киала багода, ваз офех пана винотен ор махут, ле малхут, ле мата би макума, ваз гаве мата би малхут. То есть он передает нам этот отрывок. Ло мата би кетер не входит в кетер и так далее, и входит в год и так далее. Веломаты, бо Есоды не входит в Есоды, ибо поднялся он, поднялся в годы. И тогда поворачивает он свою переднюю сторону и дает свет Малхуту вниз, в ее место. И тогда становится Мат, ибо Малхут, она становится, входит в состояние, входит в Малхут. Двоеточие. Кварнит Байоринян, Ломат и Бекетер. Шоуми Сибад, Издакут, Гарегила, Алидей, Битуш, Дорпни, Мива, Оба, Ормакив, Шас, Низдаких, Абхина Гимель, Шибаклил, Абхина Бет, Шаора Йоце, Базивук, Зе, Гукома, Бина, Вишерит, Газе, Натан, Кетер, Эля, Кли, Левая колонка, Де Хохма, Вихуле, Каналь. Потрясающе, как он опять это все там объясняет, маты, вело маты, опять объясняет нам как бы заново и дает опять вещи, которые говорит, которые глубже заходят в нас и большее понимание дают нам. Кварнит Баэр Иньян, это уже объяснен этот аспект ломаты бакетер. Аспект не входит в кетер. Что это по причине регулярного утоньшения посредством соударения Орпними и Ормаки в Ормакив, внутреннего света в окружающий свет. Шаас, что тогда, не Низдакех Абхинат Гимель, так что тогда утоньшается третья стадия, что в Кли, до второй стадии. Шаура Йоцеба Зивугазе, что свет, который выходит, появляется в этом Зивуге, это уровня Бины, уровня Бина. Выше Ридазе, этот остаток, Кетер, дает к Кли Хохмы, левая колонка, и так далее, как сказано выше. Векиван Шехазара, Арата Гарли, Апарцуф. Хазру Кольпхинат, Аппаним де хохма убина вехесет вытиферет вегод эль мекомам квадхила. Ваз немца орга есот ше оле ола умитхабер, оле умитхабер и маарат аппаним де гар шелай год мидам ганаль. Ваз немца гакли де есот ше офех панав ле мата де айну ше машпия гамкен пхинат гарат гар митсат шлита да кли де год алав. Эла ломифина алефрак ми комат ор малхут ки га ор ганиш арбит ли га есот айно эла комат малхут каналь. И следующий еще вас гавы маты бе малхут. Векиван, и так как снова Шахазар Гарада Гар, что возвратилось свечение Гар к Парцуфу, Вахазру коля пхинот апаним, и возвратились все, и возвратился весь аспект передней стороны хохмы, и бины, и хеседа, и тиферет, и год, эльбе комам, на свои места, как ранее. И тогда немца получается свет есод, что он поднимается и соединяется со свечением передней стороны гар года по причине сказанной выше. И в Азии тогда немца получается, что кли есода поворачивает свою лицевую сторону вниз, то есть, что дает также аспект свечения гар со стороны властвования кли года над ним. Или из-за властвования кли года над ним, можно сказать. Но ломифина алыф, но не от первой стадии рак бекумат, а только от уровня света малхут. Киаора нишар бекли айсот, ибо свет, который остался в кли есод, айноэла, он только уровня малхут, как сказано выше. Ваз, и тогда становится Маты бамалхут, входит в малхут. Следующий абзац. Амнам царих ладат кан, маор шела иссот шала лагот. У мауаши рис шелоши натанны аклиды малхут. Однако необходимо знать, здесь знать, что это за свет Есода, который поднялся к Оду, и что это за его остаток, который он дал Кли Малхута. Точка. У Цехим Лейда. Бамкут етира эт мекорьюта шель гей ганаль. Шиардалы отлигаясь до Есод. И необходимо знать с большей глубиной, дословно в большей глубине, источник, суть света Гей, как сказано выше, который опустился к Кли Есода. Ухваредата. Шагей зоги тольда мизивук газон шибакли дебина. Веш одладат бацурат. Гей зо еш далит альгабей вав шигу гавав шибепнимиют гагей шагей ларошту. Точка. Ухваредата. И ты уже знаешь, что это гей. Это порождение от зивуга зон, что в клибины. Веш одладат, и необходимо еще знать в форме буквы этой буквы гей, что в этой форме буквы гей есть далет, далет над вав. Мы учили об этом, что это вав, что внутри буквы гей, в которой нет головы. Точка. Веш базе ремес хашу. Гей зо клулами азахару некейваши бапина. Валькен пхината некейваши багей гусот гадалет у пхината захарши багей гусот вав бекли бли арош шебетуха. Какой язык, видишь? Язык Творца, здесь все, в каждой букве, все здесь заложено. Здесь, смотри, как в этой свет, гей, все здесь заложено. В Ешбазе Ремес Хашу, и здесь есть большое скрытое указание, важное скрытое указание. Ибо эта гей, она включает, она состоит из мужской и женской, что в бине. И поэтому аспект женской, что в этой гей, это далит, то есть то две балки эти, как в форме, это правая сторона буквы гей, что это суть далит, а аспект мужское, что в этой букве гей, это суть вав, без головы, что в ней. Следующий абзац. У пируша дворим гу. Здесь тоже запятую надо поставить вместо точки. Кинян гефсек регель. Асмоли басота гей йоре. Аль гефсек агар мигавак. Шегухан венаса бетоха клиды бина. Очень важно он говорит. Видишь, какое внимание буквочкам. Вот это здесь начинается каббала, когда начинаешь смотреть на буквы, на их формы, ибо показывает, где выемка есть, там показывает, что входит свет, где сплошная там свет не входит и так далее, и так далее. Надо знать эти вещи, эти закономерности. И вот он объясняет. У пируша дворим, и пояснение слов в том, что аспект гефсик, аспект потери ножки, левой ножки, потери, недостачи, дословно потери, аспект потери левой ножки в сути буквы гей, учит, то есть учит о том, что учит о том, что это, что здесь нет, потеря есть, гар. То есть то, что там нету, то, что в левой ножке, да, что там нету гар, это учит, что это там нет гар, или это потеря гар. Мегавак от вака, что в ваке нет гар, света гар. Шегухан, который приготовлен и сделан внутри кли бины. То есть уже в кли бины, в бины там уже есть все эти приготовления. Ки тир э хидуш гадоль. Ашера некива гихашу вабьотер мина захаршила. Кия захаргу тольда габа мизивуг захару некива декливе хохма баша а ша захаргу бихинат гарханат рош. Каналь бадеврей гарава после скобки Шахохма гавха панега умиира лебина паними паними арат левада вихуле. Китир э, ибо ты увидишь большую новизну, то что большую новизну и большое новшество. Ашераны кива, что женское здесь, да, смотри внимательно, что женское важнее, гораздо важнее ее мужского. У бины, видишь? Женское важнее, чем ее мужское. Кия захар гу толь да, ибо мужское, оно у нее, оно потомок, производное. Порождение, можно сказать, которое, пришедшее от зивуга мужского и женского кли хохмы. Во время, когда мужское находится в аспекте арханата рош, в аспекте склонения головы, как сказано в словах Рава. Ша хохма, что хохма повернула свою лицевую сторону и светит бине лицо к лицу, только свечение и так далее. Шапирушогу, кязахар шибатлиды хохма, шубхина гимель гафах панав, вениздакех ливхина бет кмо гануква шилаклиды хохма, венимца шазахар гирхин рошу кигагарды хохма. Следующая страница шалах шин ламит хед орпними правая колонка махуна рош. Кията харше нисталек мявию депхина гимель нела мимену ора хохма куло умиштаве им комат бина шеля некива шело ваз низдавгу веголиду это сахар шель гакли дебина панель. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Шапирушо, что это означает, что мужское, что в кли хохмы, что это третья стадия, повернул свою лицевую сторону и утоньшился до второй стадии. Как женское кли хохмы, то есть стал как женское кли хохмы, и получается, что Азахар, что мужское склонило свою голову. Что это означает? Ки хагар де хохма, ибо гар хохмы, голова это гар, да? Ибо гар хохмы, следующая страница, называется головой. Киата, что вот теперь, что теперь Ахарша не сталек миавью депхина гимель, когда он после того, что теперь, когда он после того, как он исторгся от авиюта третьей стадии, нейламен мемену сокрылся от него полностью свет хохма. Умиштавая им команда бина, и он пришел в соответствие с уровнем бина его нуквы, его женской, его накивя, его женской. И тогда аз низдавгу, и тогда мужское кли бины сделали зивук, и тогда они сделали зивук и породили, так лучше правильно сказать, и тогда они сделали зивук и породили мужское кли бины, как сказано выше. Точка. Вынуда. Шоколь бен ветольда, нифхан лефхинат вакшеля маациль шелу. Арей шемадригат азахар губхинат вакшель комат бина билват. Шарей маациль шелу дегайну азахару некива дехохма шеголиду. Ото гиней баэт шеголиду. Ото логая лишнегем эла комат бина билват каналь. Венимца габен шелагем рак вакшель акома. Газот каналь. Очень важно. Это дает он нам тоже принцип. И известно в Инода Шеколь Бен, что каждый сын и порождение считается аспектом вак его создателя. Рей, то есть, что Мадригат Азахарт, то, тогда ступень мужского, это аспект вак уровня, только уровня бины, что вот его источник, его создатель, его излучатель, дословно, то есть мужское и женское хохмы, которые его породили. И вот во время, когда они его породили, не было, у обоих был только уровень бины, уровень бина, как сказано выше. И получается, что их сын только вак этого уровня, как сказано выше. Тоже важный принцип. Следующий абзац. Амнаманы кива шеля клиды бина и бахинат. Аришимо шель абина, шо нишар, бакли гагу мизман шель, гид паштут ариш алеф, ашер ор абина шель, гид паштут алеф гениях, шама баэт исталькута мишам. Однако, женская кли бины, это аспект его решимо бины, которая осталась в кли, в этом кли со времени первого распространения. Ашерора бина, причем свет бина, который свет бина первого распространения оставила там во время своего исторжения оттуда. Веней ора бина зе гаяло шум шам комат кетер, киколяйсер сфироды и паштут алев гаяло гем комат кетер, кануда. И вот свет бин, этот свет бина, у него был там уровень кетера. Ибо, заметь, очень важно, ибо все 10 сферот первого распространения, у них во всех был уровень кетера, как сказано выше. Точка вейнхаруэ годель ахашивут шелярешимо азот шенишарабек лида бина. И вот ты видишь величие важности, большую важность этого решимо, которое осталось в кли бины. Точка. Вы им кользе ништаналы нуква, что, извиняюсь, вы им кользе наста ле нуква ле захарды кли дебина шигу хесет Шухасер афилу мигарды бина каналь. Вы им кользе, тем не менее, она сделалась женской для женской для мужского клибины, что в ней недостает даже гарбины, как сказано выше. Точка. Ваязе митаам. Шаришемо зо ора муат меот. Ки коля оршла кварни сталек, ваяра кришимо, вагира кришимо, что перешел орму ад мы от амухрах, лейша эра хар коль ор бет, что мисталек мигамаком шаябу, валькен митох шаришимо ги хасерет ор, алькен ниш наста лехинат некива эль ора захар аналь, анамух багарбе геймена, כדי לקבל ממנה אור. טוצ'קה. ואם כל זה, אתם דברים לי אושה, והיה זה מטעמי, אתה בילה פה תוי פריצ'יני, שתו את הרשימו, יבו סווית אוצ'ין מל. כי כל האור שלה, יבו וס יבו סווית, אושה איסטורקסה. Веги рак решимо, и это только решимо. И это только его решимо. Что это означает? Весьма малый свет. Гамухрах, который обязан остаться после... остаться за, от каждого света во время шемистале, когда он исторгается... А из того места, где он был. Валькен, и поэтому митохша решимо ги, так как его решимо это, и как его решимо них не достает света, поэтому сделалось аспектом женского света мужского, как сказано выше. Ганамух гораздо... гораздо меньшего, чем свет. Кидей, чтобы получать от него свет. И помни это. Следующий абзац. Ватата вин гейтев сода гей ганаль. Ше нецла мизахарвен и кива галалу. А теперь ты поймешь хорошо суть гей, этого света гей, как сказано выше, шена от слами Захар, который был излучен от мужской и этого, этих из мужского и женского. Точка. Кигавава катуа блирош гаумет бетоха гей гагу. Багагей, гу бхината захар, шубагатоль да газот, кигу бхинат ваг, декомат бина, вахасер бхинат, гарош, декомат бина, каналь. Валькен гама вав, ганим шах, мимену, гу катуа блирош, точка. Кига вав, катуа, ибо отрезанный, как бы сказать, ибо вав у него не целый, а подрезанный как бы. Имеется в виду вав без головы, да? Просто балочка, балка без головы, как мы говорим, внутри буквы «гей». Вав, ибо вав он, скажем, как отрезок, он не цельный, без головы, который стоит внутри гей. Он аспект мужской, что в этом порождении. Кигу пхинат вак, ибо он аспект вак уровня бины, и не достает ему головы уровня бины, как сказано выше. И поэтому также и вав, буква вав, Нимшахмимена, который притягивается от него, она, как сказать, отрезанная, короткая, без головы. Точка. Укороченный. Вот. Вав очень хорошо. Лучше сказать. Вав укороченный. Без головы. Точка. Вагадалет. Амакефет альгабей гавав катуа гасу. Ашарба гагей. И бхината нуква ашарба тольда газот. Венефхенет кмо арош альгабей гавав катуа. Легюта левая колонка кула бхинат гар каналь. Эла шахасерла ор шезаешло лавав катуа шеколюра эйнорак мимашами кабелет мигавав катуа газо. Газе. Точка. Правая колонка. Вага далет гамакефет. А буква далет, которая окружает букву ВАВ, эту укороченную букву ВАВ, которая над этой буквой, укороченной буквой ВАВ, что в букве ГЕЙ, она аспект женского, который в этом порождении и считается как голова над укороченным ВАВ. И считается легюта кула бхинат гар, так как она вся, аспект гар, левая колонка, как сказано выше, эла шахасерла ор, ибо, но, что не достает ей света, что это есть у него, что это есть у этого вав, у этого укороченного вав, шеколюра, что все, весь ее свет, эйно рак мима, он только от того, что она получает от этого укороченного вава. Олфихах гинекрет башем де далет. Легород шаги дала верейка мишефа мифхената ацма эла шацриха лекабель миазахар шла. И поэтому она называется именем далет. Я, буква далет, и далет означает далут, означает бедность. Поэтому она называется именем Далет. Полное написание буквы Далет. Далет означает бедность. Поэтому она означает, что она бедная. Что это учит, что она бедна и пуста от изобилия. От самой себя, от аспекта самой себя. Но что она нуждается в получении от ее мужского. Следующий абзац. Вейней сод га гефсек шанаса барагла асмоли. Шель гагей юре шеги не всака лебет мадригот, не вдалот зомизо. Взеуши наса тали де альят ор аисот эль свирата год каналь. Смотри, как важно все, каждая, любая форма букв, как очень важна для понимания и восприятия духовного. Смотри. И вот, суть этого гагефсек шанаса барагла, суть вот этого промежутка, пустого промежутка, который сделался в левой ножке буквы гей. Он учит, что шегини всака, что она потеряла две ступени невдалот зомизо, которые отделены одна от другой. Вызову это то шинасата, что теперь произошло, альде альят ора исот, посредством из-за подъема, что произошло, посредством подъема света исод к сфере годы, как сказано выше. Точка. Киадата бет миней орот, шиеш нам бааклиды исод. А алевгу бхинат гадинин, шинишару багоды, ахаршина неалму, шамгарата гарканаль. Дальше идем после точки. Вабетгу ор агей, шинимшаха лав миазон, шаба бина каналь. Точка. Возвращаемся. Ваше место. Кия дата, ибо ты знаешь. Бет минаю рот. Два типа света. Ты знаешь, два типа света, которые есть в кли Есода. Первый – это аспект Дини, которые остались в год, в сфере года, после того, Шинаальму, Шамгарат, после того, как там сокрылись оттуда, сокрылось оттуда свечение Гар, как сказано выше. А второй аспект – это свет буква Гей, который притянулся к нему от Зивуга, что в Бине, как сказано выше. Вейнеяхар ды маты аорба год шигубхината арата гар ши нифрашу миора исот баэт гейот аор гагу багод. Киалькен йорад шерито лага исот нимца ата кашер ярад шув аор гагу легагод гинея ширит шиярад лага исот вода и хазар лишорошо легод. Вы шеешло аташов шамагарат, агарат гар шло. Вы не яор газе баэт шала, лаках ему гамет пхината вав гакатуа, шабы то хагей, шаба иссод ве алейгу легагод. Вы не яхарше, и вот после того, как это, как стало мат и гаор багод, как свет пришел в год, Шугубхината гарата гар, что это аспект свечения гар, шанифрашу, которые отделились от света Исуд, во время, когда гейот гаор гагу багод, когда этот свет был в годе, киалькен, ибо поэтому опустилась алькен ярад шерито, ибо поэтому опустился его остаток к Есоду. Получается теперь, кашер я рад, что после того, как снова опустился свет, этот свет снова опустился к году, что вот шашерит шейрада Есод, тогда то остаток, который опустился к Есоду, вода, и, конечно же, что он возвратился к своему корню, к году, шеешло аташув, ибо есть в нем теперь снова там свечение его гар, вейная ора зебаэт шала, и вот этот свет, во время, когда он поднялся, он взял с собой также и аспект укороченного вав, что внутри буквы Гей, света Гей, что в Есоде, и поднял его в год, к году. Точка. Баофен, чтобы это урод Эйлу, мя Есод, а Алев. Гу, ор амалхуд аналь дгайну, ашиерит шалаках микодем мя годы. Точка. И читаем дальше. Вабет. Вав катуа шебетох гагей. Поднимаемся, да, переводим это. Б. Баофен, таким образом, ше бето рот эй алу, что два света поднялись от Есода первого, от Есода, извиняюсь, от Есода, первый свет, у меня не было запятой, где здесь не было, должна была запятая стоять. Первый свет, это свет Малхут, как сказано выше. Дай, ну то есть Аширит, остаток, который взял прежде, он взял прежде от года, точка. А второй свет, это укороченный вав, что внутри буквы гей, точка. Это амадавар гу. Киафаль пише вав гу эйно клаль михината год. Им коль зе ала шама вагу митам. Михамат гейото мехубар микодем баор. Амалхут кедей лемтака канай. Витама даваргу, а смысл сказанного в том, что афальпи, что несмотря на то, что вав это вав, оно совсем не от аспекта год. Несмотря на это, поднялся туда. И это по той причине, что это из-за того, что он связан, был связан, прежде был связан в свете Малхут, чтобы подсластить ее, как сказано выше. Шора Малхут губхинат гей гвурот вега гей губхинат гей хасадим вэм ним таку зэба зэ аен шам, что свет Малхут это аспект пяти гвурот, а свет гей это аспект пяти хасадим, и вот они, последние пять хасадим, смотри внимательно, что он говорит, и вот они подслащают друг друга, как сказано выше. Смотри, как он великолепно говорит. Не только что хасадим подслащают гвурот, а оба нуждаются в этом. Видишь, хасадим, там, где вот эти пять хасадим, им нужна гвура. А гвуре нужны хасадим. Они подслащают друг друга. Очень важно. Читай там. Вейней гамиту газе барак мин гавава шебетоха гей льет шигу гаор куло шебетоха гей. Эла вадай шелаках гам мин адалет эта арата гаршиба. Дайно рак базман деломати багодвегу, а я багаисот блигарадгар, точка. Ничего я не могу поделать, это кабала, вот это кабала, понимаешь, да, все остальное, это все только подготовка к кабале, все, что мы говорим, все, что мы пишем, также и в моих сообщениях, которые я пишу. Там великие вещи есть, великие, и то, что я там говорю о Иешуе, впервые в истории, никогда никто об этом не мог, знал, как не знал, что это, о чем я пишу. И сейчас они ничего не понимают, что я там написал. И там и гематрия, и все великое. Но все это я беру от Ари, понимаешь, да? Все это не где-то там с неба падает. Ничего с неба не может упасть без солидного изучения день и ночь кабалы. Если кто-то расскажет, что ему что-то там где-то в лесу, он гулял, ему что-то блеснуло в голове, ничего, может, он подвыпил, может, он что-то такое еще другое, что-то он натворил, что ему где-то там что-то блещет, свет и все. А никак иначе нельзя. Имло ягати... Умацати лота амин, сказали мудрецы Торы, если не трудился в поте лица и сказал, что нашел, не верь ему. Точка. Вегиней амиту газей. Вот это подслащивание пришло только от буквы вав, что внутри гей. Легет шиву, ибо он весь свет, что внутри этой буквы Гей. Элавадай, но конечно же, что он взял также от буквы Далет свечение ее гар. То есть только базман, только во время деломаты багот, когда это не приходит, когда свет не приходит в год. Вегуга я баесод, и он был в есоде, без свечения гар. Амнамата шахазар уматы гарат гар багод арей шаэйну царих ютер лагарат гар шабабхинат гадалет валькен лолаках багет алото шама ракбхинат. Следующая страница шин ламет тет, правая колонка, оркними гавав велобхинат адалет Амакефет Аллах. Возвращаемся в предыдущую страницу. Амнамата, но однако теперь, когда основа стала Мате Гарад Гар Багод, когда снова пришло свечение Гар Багод, так вот, теперь уже Шейну царих, что не требуется больше, ему больше не требуется свечение Гар, что в аспекте буквы Далит, Валькен, и поэтому Лолаках он не взял во время своего подъема туда, он взял во время своего подъема туда только аспект Вав, только аспект Вав, буквы Вав. Следующая страница, да, Шелат, Велопхина, а не аспект Далит, который окружает его. Точка. В этой да, шепхината далит гаги, амакефет алав, ярдавнит лапшабы кли амахут. И знай, что аспект этой далит, которая его окружает, она опустилась и оделась в кли малхут. Вата муван гейте в сферата малхут. Ки гакли шеба гу кли малхут, шеним шахами кли гагода года канай. А теперь понятно, хорошо, сфера Малхут. Кига кли шеба, ибо кли, что в ней, оно кли Малхут. Шеним шахами кли, а год, который она притянула от кли года, как сказано выше. Ваор шеба губхинат гадалы тамакефет аля вава. Мифхината гей, а ним шехет мизон дебина канай. А свет, что в ней, он из аспекта далит, которая окружает вав, что в аспекте буквы гей, который притягивается от зон бины, как сказано выше. Амнам ора малхут ба ацма, гу шанит лапша кан бы клишера есот канар. Однако свет малхут ба ацма, сам свет малхут, что он оделся здесь, в кли есода, как сказано выше. Валькен некрета малхут из пакларья шейнам и ира. И поэтому Малхут называется, я на языке Зогара, на арамейском, называется Испаклария Шейнамира, зеркало, которое не светит. Точка. Кадеврея Равла Эль Пахелек Далет Айеншам. Как в словах Рава выше, в части 4, читай